Игорь Северянин. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Веся в чем-то норвежском, веся в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов. Крылолет буеров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных в остром обществе дамском я трагедию жизни притворяю в грязофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. 1915 год.